Любимый, ты здесь? Личный канал связи ожил голосом Алисы, и на внутренней поверхности лицевой пластины шлема возникло небольшое изображение ее лица. Я так понимаю, ты, как обычно, очень сильно занят, а я, как обычно, очень не вовремя. На этот раз вовремя, успокоил ее 13-й. Ты помнишь ту девчонку, Лену Нис, что прилетела с хранителем в старом пилотском гермокомбинезоне? Конечно, помню, ответила Алиса. Мы с ней часто болтаем. Очень милая девочка с правильным взглядом на жизнь и приятным характером. Она мне нравится. И ты туда же, подытожил командующий. Давай-ка сюда эту очень милую девочку с приятным характером. Поступила заявка на ее эксплуатацию. Ты отправишь ее к Андрею? Засияла Алиса. Как это мило. Я рада, что ты так решил. Она в него точно влюблена. Стесняется говорить на эту тему и пытается отмолчаться, но я-то вижу. А что, Андрей? Он к ней что-нибудь чувствует? Я не умею читать эмоции компьютера. Алекс закатил глаза к небу. Спроси у него сама. Но о всякой ерунде по 3 часа в день с ней говорить не устает. Занимает линию ЗАЭС связи, бездельник и лоботряс. Нет бы изобрести что-нибудь полезное. Например, 0-переход или карамультук с кнопкой. Убить идеального одним выстрелом. Так что пускай сидят где-нибудь рядом друг с другом и не засоряют секретный эфир. А что ты хотела, солнце мое? Чтобы ты прилетел сюда на Дею, в детский корпус. Насупилась Алиса. Требуется твое вмешательство. Они опять меня не слушаются. Призрачное бирюзовое свечение возникло прямо перед ней, и Лена зажмурилась, делая шаг в невесомое облако мягкого света. За 4 проведенных в госпитале суток она так и не успела полностью привыкнуть к существующей на Дее системе перемещений. После выписки ее направили обратно в первый спасательный, и попасть на планету древних стало невозможно. Лена несколько раз пыталась набраться храбрости, соврать про какое-нибудь недомогание и под этим предлогом посетить госпиталь Серебрякова-младшего, но воплотить в жизнь эту, как тогда казалось, тонко продуманную хитрость было некогда. После уничтожения сил вторжения в системе Солнца, враги несколько раз предпринимали новые атаки на миры Содружества и Империи, и боевой флот древних несколько раз вел ожесточенные бои. Лишь только тогда, когда агрессоры выдохлись и на фронте наступило короткое затишье, Лена решилась напроситься на прием к Серебрякову-младшему. Выкроив час времени, она примчалась к искусственной планете древних на своем «Титанике» прямо из сектора учебных боев. Но приземлиться на Дею так и не смогла. Она просто не знала, как это сделать. Более того, похоже, и никто не знал. Лена пыталась связаться с каким-нибудь диспетчером полетов искусственной планеты или отыскать иную подобную службу, но все было тщетно. В списках частот и радиоканалов отсутствовали подобные абоненты. Пришлось вернуться ни с чем. На следующий день боевой флот проводил в системе Солнца контрразведывательные мероприятия, и она вышла на связь с одним из разведкораблей, эскадрилья которых проходила мимо. Но в ответ на вопрос, как совершить посадку на Деи, древний лишь пожал плечами. Просто приблизься к ней в зоне любого посадочного коридора. Создание входных люков происходит автоматически. Дея самостоятельно координирует взлет-посадку. Я пробовала, удрученно вздохнула Лена. Не получается. Посадочный коридор не появляется. Значит, у вас нет допуска, лейтенант, объяснил древний. Попасть в списки имеющих доступ можно только с разрешения командующего. Разовый допуск может санкционировать кто-либо из офицеров генерального штаба, адмирал Вигу Иланд, эксперт-командор 13-е и академик Серебряков. Старший лейтенант боевого флота улыбнулся. Еще чебурашка. Попробуйте подать рапорт на его имя. Его лицо стало серьезным. Если у вас что-то срочное, я могу связаться с командованием. «Нет-нет», – выпалила Лена, торопливо пряча смущение. «Ничего серьезного, просто любопытство. Прошу прощения за беспокойство. Ни с кем связываться не надо. Я сама напишу рапорт несколько позже. Спасибо. Сейчас мне необходимо вернуться в сектор учебных боев». Лена торопливо попрощалась, быстро развернула свой титан и поспешила поскорее улететь оттуда. В тот момент она жутко перепугалась. Вдруг древний вызовет командующего или Алису. Как тогда объяснить ее стремление оказаться на Дее? А вдруг они подумают, что она пытается подыскать себе тепленькое местечко, да еще и воспользовавшись приветливым отношением великого Серебрякова? Не скажешь же, что ей просто очень хотелось еще раз услышать его всегда жизнерадостный голос. Потом боевой флот начал новые военные операции, и она с грустью решила, что придавать столько значения собственным желаниям в такое тяжелое для содружества время слишком эгоистично с ее стороны. И вообще, кто сказал, что ему будет интересно тратить время на какую-то девицу из современного наполовину выродившегося человечества? В боевом флоте древних служит огромное количество девушек. Она вспомнила гибкие и стройные, превосходно сложенные фигурки женщин-пилотов Дэи. А любая современная девица и в подметке не годится ни одной из них. Первое время ей вообще казалось, что она попала не на армейскую базу, но в какое-то потаенное царство красоты. Очень удачно, что она оказалась в госпитале с диагнозом «предельное истощение», и никто из древних не видел ее в лучшей форме. Наверняка они сочли бы ее выглядящей ужасно. А так, Алиса отреагировала на ее просьбу о проведении биокоррекции как на само собой разумеющуюся необходимость, являющуюся частью лечения. Они вдвоем составили программу внешней реабилитации, результаты которой очень порадовали Лену. Пожалуй, впервые в жизни она была полностью довольна тем, как выглядит. Алиса даже выдала ей целую гору индивидуального пилотского снаряжения, изготовленного специально для Лены. Эксперт-командор заявила, что она заслужила право носить боевую форму флота. И даже пообещала направить в летную школу под своим управлением, как только они будут развернуты по всему Содружеству. А вообще Алиса очень классная. Они как-то совершенно незаметно сдружились и часто болтали по радиосвязи, если у эксперт-командора имелось незанятое время. Но говорить с ней об Андрее Андреевиче Лена стеснялась, опасаясь предстать в дурном свете. И вообще, может быть, великий Серебряков не покидает компьютер потому, что каждая секунда его времени бесценна и тратится только на уникальные открытия и грандиозные исследования. И поэтому Лена старалась меньше вздыхать с печалью и больше заниматься делом, благо забот у Центра Спаса было не в проворот. Полным ходом шло восстановление разрушенной инфраструктуры в системе Солнца, создавались новые отряды вспомогательных сил, новобранцев, которых требовалось обучить хотя бы азам реального пилотирования. По всему Содружеству возводились оборонительные сооружения нового поколения. И потому персональный вызов службы засекреченной связи боевого флота явилась для нее полной неожиданностью. «Ласкового солнца вам, Лена!» – весело заявил знакомый голос, от которого по ее телу мгновенно пробежали предательские мурашки. «Это Андрей Андреевич, ваш лечащий врач. Как ваше спасибо, все хорошо? Имеются жалобы, недомогания?» «Спасибо, Андрей Андреевич!» – ошарашенно пролепетала Лена. «Все хорошо!» Она запнулась, поняв, что сказала, и окончательно смутилась. «Я так и думал», – задорно хихикнул голос. «Но на всякий случай решил удостовериться. Вы же все-таки моя первая пациентка за 12 веков. Кстати, пилотская форма вам очень идет. А вы смотрели открытую трансляцию заседания Совета глав? Что вы думаете о новых пунктах Конституции?» «Я...» Она срочно собирала в одно целое способность мыслить, разлетевшуюся на кусочки, которые в данный момент порхали где-то вокруг в счастливой эйфории. Он ее нашел. Пусть даже просто, по долгу службы. Неважно. Слышать этот голос так приятно. Она даже не представляла, насколько ей не хватало этого все эти дни. «Да-да, конечно. Я смотрела в прямом эфире, а после еще дважды в записи», – ответила Лена. «А еще ему нравится, как она выглядит. Не может быть. Главное не сморозить какую-нибудь глупость, ведь он величайший ученый человечества, а у нее всего лишь историческое образование и смешной опыт работы. Ужас. Уверена, это видел каждый, хотела сказать, гражданин Содружества, но теперь, думаю, уместнее будет выразиться «житель Содружества». Вообще не очень приятно, когда тебе лишают гражданства, но, если честно, думаю, командующий прав. Так будет лучше, наверное. По крайней мере, сугубо пацифистский путь развития у нас уже был, и ничего хорошего из этого не вышло. Она обвела рукой развалины кольца Венеры, на орбите которой ее застал вызов. За доказательствами ходить далеко не надо, вот только жалко тех, кто сбежал в мертвый космос. Получается, они все обречены на гибель. «Да уж, командующего мягким человеком не назовешь», — согласился Василий Серебряков. но и в правоте его слов тоже сложно усомниться. Покинувшие Содружество люди сделали свой выбор самостоятельно. Они пожелали уйти и ушли, бросив родину и остальных на растерзание врагам. Я никогда не думал, что на подобное способно не 5-6%, но 2/3 человечества. Он сделал небольшую паузу и неожиданно сменил тему. Я вижу, у вас новый оттенок кожи. Выглядит очень красиво. Скажите, Лена, чем вы сейчас занимаетесь? Я сделала изменение пигментации. Это быстрая косметическая процедура, всего 15 минут, внутри биокорректора. Торопливо оправдывалась она. Не хватало еще, чтобы он подумал, что у нее на уме одно только прихорашивание, в то время как все трудятся, не покладая рук. Даже быстрее. Не хотелось ходить бледной, как труп. Наш отряд сейчас работает на восстановлении кольца Венеры. Разбираем завалы, демонтируем сплавившиеся конструкции, собираем обломки. Их миллионы на коротких орбитах кольца. Очень мешают движение строительно-монтажной техники. Разыскиваем ЕСС-модули погибших. На развалинах мы находим очень много трупов. Ночью иногда снятся неприятные вещи. Не хотелось ходить бледной, вызывает неприятные ассоциации. «Но я стараюсь», – поспешно добавила она. «Вдруг он сочтет ее неженкой. Идет битва не на жизнь, а на смерть, с лентяем тут не место. Мы все понимаем, что на войне это неизбежно. Медики проводят нам во время сна сеанс гипнотерапии, укрепляющий психику и стабилизирующий ее состояние. Я даже не знала, что такие методики есть. Наверное, чудом сохранились за 12 столетий нашей мирной жизни». «Не совсем так». Жизнерадостный голос звучал так тепло, что Лена невольно представила себе тот желтый смайлик, что улыбался ей со стен госпитальной палаты. «Это моя недавняя, относительно недавняя разработка. Я предоставил ее Академии наук и Ассоциации медицинских работников 4 стандартных суток назад. Содружеству необходимо иметь средства снижать нагрузку на психику людей, не имеющих психологической подготовки к боевым действиям. И раз уж и речь зашла об этом, скажите, Лена, как вам гипнопроцедура?» «Очень помогает», – ответила девушка. «Правда, становится значительно легче. Я сначала спать не могла без кошмаров. Мне даже снилась моя башня», – она улыбнулась. «Только в ней почему-то стоял трон, на котором восседал хранитель Иаурурис и грозил мне посохом». «Ты летаешь недостаточно умело, госпожа лейтенант Нис», – вещал он при этом. «Кто вообще догадался присвоить тебе лейтенанта? Маш тренироваться на гравикресле?» «Наше лечение не прошло даром», – засмеялся голос великого ученого. «Несмотря на суровую реальность, вам снятся достаточно безобидные вещи. Это свидетельствует об устойчивости психики. А что за башню вы упомянули при этом, если не секрет?» «Ну», – Лена вновь смутилась, – «это мой дом на земле. Я живу в башне волшебника». «То есть он так выглядит, дом под нее стилизован. С детства мечтала в ней жить. Это нездоровый признак». «Что вы?» – весело успокоил ее Василий Серебряков. «Жить в башне мага очень романтично. А в романтике нет ничего плохого или нездорового. Наоборот, это делает жизнь яркой и насыщенной красками. А какая именно у вас башня волшебника?» «То есть как это?» – растерялась Лена. «Разве бывают варианты?» «Разумеется!» – воскликнул Андрей Андреевич. «Их множество. Стреловидные, грибовидные, готические, витые, игловидные, многогранные. Из кости редкого кашалота или из особого волшебного камня, что можно добыть только в самом сердце великой и знойной пустыни со смотровыми площадками и без них». Как протекли 3 часа их разговора, Лена даже не заметила. Спохватилась она только тогда, когда Андрей Андреевич вежливо извинился и, сославшись на важные дела, отключился. Увидев показания хронометра, она с предельно расширенными глазами помчалась работать дальше. С тех пор они разговаривали почти ежедневно, и Лена быстро освоилась вести беседу, не отрываясь от текущих занятий. Коротенький сигнал бортовых систем «Титана», оповещающий о принудительном установлении канала ЗАЭС-связи, стал для нее самой приятной мелодией в мире. Однако попасть на Дею возможности так и не представилось. И сейчас вызов оперативного дежурного сил прикрытия системы Солнца, передавшего ей приказ незамедлительно прибыть на планету Дея в распоряжении эксперт-командора 13-й, заставил девушку теряться в догадках. Возможно, Алиса хочет направить ее в новую летную школу. Но вчера, когда Лена связывалась с ней поболтать, она говорила, что школы откроются только через трое стандартных суток, да и то не везде. В системе Солнца восстановительные работы будут идти еще месяц. Основные учебные потоки будут разведены по непострадавшим солнечным системам Содружества. На этот раз посадочный коридор открылся сразу же, едва титан Лены приблизился к поверхности Дэй. Покинув экзоскелет, девушка шагнула во вспыхнувшее прямо перед ней ласковое бирюзовое свечение и совершенно неожиданно оказалась на опушке, залитого ярким солнцем леса. Среди деревьев на покрытой мягкой зеленой травой поляне возилось превеликое множество малышей в забавных комбинезонах, стилизованных под военную форму. Оглядевшись, Лена заметила среди детей несколько оленят, кроликов и вроде даже волка или собаку. Животные, похоже, были совсем ручные и свободно позволяли себя гладить. Кто-то из малышей даже держал в руках белку на вид вполне настоящую. «У мамы, конечно же, нет других дел, кроме как бродить по радиоактивным болотам в поисках двух маленьких балбесов». Суровый голос командующего звучал где-то рядом, и девушка испуганно обернулась. Обнаружившаяся за спиной Алиса приложила к губам палец и шепотом поманила ее к себе. «Иди сюда, у меня для тебя сюрприз». Лена осторожно поспешила к Алисе, опасливо косясь на мощную спину 13-го. Командующий, не повышая тона, распекал провинившихся, буравя их пронзительным взглядом. Восседавший на его плече Чебурашка вторил словам 13-го коротким писком. Прямо перед могучим воином, потупив глаза, стояли два насупившихся карапуза лет 5. Тоненькая девчушка с длинными соломенными волосами и виноватым взглядом огромных голубых глазищ и донельзя серьезный зеленоглазый крепыш с чем-то слабо шевелящимся у него на плече. Присмотревшись, Лена с изумлением увидела крохотного лема размером с грецкий орех, но уже пытающегося отращивать уши. Сердитый писк Чебурашки относился именно к нему, и едва заметный малыш сидел на плече ребенка, понурив уши, словно провинившийся трехмесячный щенок. «Которые даже замаскироваться как следует не умеют», — продолжил 13-й недовольным голосом. «Позор!» — он пристально посмотрел на карапуза. «Спрашивается, чему я тебя учил? Тоже мне великий воин. Если тебя мама смогла отыскать, инста уж точно мимо не пройдет. Не умеешь, чего полез куда не следует? Хочешь, чтобы над тобой смеялся весь инсекторат? Хохот будет стоять такой, что услышат даже в империи». Крохотный вояка шмыгнул носом, изо всех сил стараясь не разреветься, и в качестве поддержки сжимал в маленькой ручонке ладошку стоящей рядом девчушки. «А ты, звезда мирового перевоплощения», извергающий молнии взгляд командующего, вонзился в юную блондинку. «Каким именно местом ты пользуешься, когда думаешь? Случайно не тем, на котором обычно сидят? У натуральной брюнетки не бывает золотистых бровей и одновременно зеленых ресниц. И я удивлю тебя еще сильнее. Такого естественного сочетания вообще не бывает. Похоже, кто-то плохо соображает». Насквозь виновная девчушка мгновенно стала снежно-белой с ног до головы, словно ее окунули в бочку со сметаной. «Очень интересно», – немедленно отреагировал на новую вариацию 13-й. «Какое знакомое зрелище! У кого это ты могла увидеть столь глупую вариацию?» Он обернулся и сурово посмотрел на Алису. Та скрупулезно изучала особенности произрастания клевера у себя под ногами. «Наша мама, как я понимаю, тут совершенно ни при чем». Командующий вновь обратил свое внимание на детей. «И с такими неуклюжими, прямо скажем, корявыми и нелепыми способностями вы еще пытаетесь залезть куда не следует». «Я понял. Это такой специальный коварный план. Вы хотели опозорить меня перед всем флотом, а заодно показать инцам, какие вы неумелые». Утонувшие в чувстве чудовищной вины, дети синхронно замотали головами, отрицая столь жуткое предположение. На плече мальчугана грецкий орех с ушами поник еще сильнее. «Нет», – удивился 13-й. «Тогда что это было? Кто-нибудь хочет мне объяснить смысл столь гениального?» «Алиса», – тихо зашептала Лена, очень стараясь не быть услышанным командующим, продолжающим отчитывать провинившихся карапузов. «Это ваши дети? Какая прелесть!» Она разглядывала погруженных в печаль малышей. Вопрос был излишним. При ближайшем рассмотрении они оказались уменьшенными копиями своих родителей. Крепенький мальчуган с крохотным лемом на плече и тоненькая голубоглазая девочка с длинным водопадом волос, вновь вернувших себе соломенный цвет. «Какие дети?» – так же тихо ответила Алиса. «Ты про вот этих двух малолетних рецидивистов. Это не дети. Это мое наказание за преступление перед Вселенной. А что они натворили?» Ужаснулась Лена, не в силах представить, за что такие бесконечно милые карапузы могли удостоиться столь категоричных рекомендаций. «О, на этот раз, к счастью, почти ничего!» Алиса тихонько засмеялась. «Ввели в заблуждение офицера-воспитателя и удрали с детской игровой площадки на боевой полигон, в точности воссоздающий внешнюю среду планеты Инсектората, включая самих инцев. На нем обычно тренируется спецназ. С собой они захватили немного друзей, всего-то человек 100. Их мы нашли быстро, а вот этих двоих я 3 часа искала». «Какой ужас!» У Лены кровь застыла в жилах, когда она представила, что могло произойти. «Как им это удалось?» «Они у нас, ребята, изобретательные!» Алиса слегка повысила голос. «Все в папу!» Она вновь зашептала. «Расследование установило следующую картину преступления. Банда оголтелых головорезов по какому-то совершенно жуткому заблуждению, названная кем-то детьми старшей группы номер 16, сегодня в 9:30 по стандартному времени Содружества, воспользовавшись пересменой офицеров-воспитателей, собрались на вече, которая постановила, что они уже достаточно взрослые, и поэтому им пора принять участие в начавшейся войне и по-быстрому победить Инсекторат. Под предлогом безобидной детской войнушки была вскрыта игровая оружейная комната, и вышеуказанная преступная группировка получила доступ к имитационному вооружению. После этого главные организаторы данной бандгруппы, а ты их видишь сейчас перед собой, осуществили коварный план побега с игровой площадки. Он был реализован в 2 этапа, а именно. Тара – это вот та особь, что с виду кажется воплощением Тихони. Изменила внешность, дабы не быть узнанной, и забросала кучей якобы безобидных вопросов только что заступившего на дежурство офицера-воспитателя. Требовала от него рассказов про то, как спецназ героически сражается с инцами. Остальные маньяки-убийцы инцев сидели вокруг и делали восторженные глаза, усыпляя его бдительность. Алиса покачала головой и продолжила. «Тут надо сделать отступление. Дело в том, что в детском корпусе работают офицеры, прошедшие профессиональный сбор. У них должна быть высокая врожденная склонность с удовольствием возиться с детьми. Плюс Андрей Андреевич подвергал их очень серьезной педагогической подготовке. Гипнограммы им загружались тоннами. Но помимо специально подготовленного воспитательного состава в детском корпусе, есть еще дежурные офицеры-воспитатели. Это все остальные обитатели Дэи. Они время от времени заступают на дежурство по отдельному графику. В их обязанности, в общем-то, ничего особенного не входит. Просто побыть с детьми, поиграть да поговорить. Мы пошли на введение этих должностей по просьбе флота. На Дэи у каждой семьи есть ребенок. У некоторых 2 или даже 3. И всем хочется повозиться с малышами. И если воспитанием у нас занимаются профессионалы, это непреложный закон, то все остальные приходят провести с детворой время. Обычно на игровых площадках взрослых не меньше, чем детей. Но сейчас идет война, и весь личный состав флота задействован в боевых ситуациях. Преподавательского состава не хватает, и иногда случается, что на игровой площадке присутствует только офицер-воспитатель. В настоящее время чаще всего это офицеры спецназа, так как их подразделения реже других бывают загружены максимально. Так что сегодня утром и организаторы бандформирования учли эту особенность, несмотря на свой 5-летний возраст. Она вздохнула и укоризненно посмотрела на получающих взбучку насупленных карапузов. Пока офицер спецназа, наивно полагая, что удовлетворяет детское любопытство, рассказывал банде малолетних головорезов с проникновенными глазами о ходе боев, эта пигалица как бы невзначай задавала ему каверзный вопрос. Например, где можно отыскать инцев и повоевать с ними? Офицер ответил, мол, когда подрастете, у вас будут специальные занятия, на которых вас научат сражаться с пауками. Да, там будут инцы. Да, это здесь на Дэи. И да, можно сказать, что они в том месте живут. Это как бы их дом. На заданный 20 раз вопрос, как туда попасть, офицер, разумеется, не ответил. Но этого количества хватило, чтобы он невольно подумал о механизме активации полигона и подсознательно представил себе процесс его запуска. В этот момент второй главарь банды, предположительно центральный защитник всех беспорядков по имени Тарх, его ты видишь рядом с подследственной, прятался в кустах неподалеку. С помощью своего подельника симбионта Капитошки он прочел генерируемые офицером-воспитателем образы и позже, пока тот возился с нормальными детьми на одном краю игровой площадки, тайком увел свою преступную группировку в противоположную сторону и воспроизвел мысленный код активации перехода. И вся банда благополучно оказалась на спецполигоне, имитирующем стандартную планету инсектората. Там она, кто бы удивлялся, отправилась разыскивать пауков с целью физического уничтожения. В результате два боевых тренажера-имитатора, точные копии инсов-воинов, были варварски разломаны. Вообще-то это сплав платины, титана и иридия, его очень сложно сломать, но им это удалось. Хорошо еще, что офицер-воспитатель быстро хватился детей, не найдя вокруг себя такую любознательную девочку, черноволосую, с зелеными ресницами и золотыми бровями, такое редкое сочетание, и запросил у Ды ее идентификатор. Тут-то все и выяснилось. И мне пришлось бросать гору неотложных дел в экспертном отделе флота и мчаться сюда, чтобы 3 часа носиться по спецполигону в поисках этих рецидивистов. Алиса вновь слегка повысила голос, мстительно хмурясь на Чебурашку. Они еще и прятались от меня, ориентируясь по эмоциональному отпечатку. Это вообще нечестно. Как только я вижу какое-нибудь чудовище с большими ушами, это неизбежно означает наличие заговора против меня. Как это знакомо? Странно, что я даже не догадываюсь, откуда у Капитошки подобные зачатки коварства. Сидящий на плече 13-го команданта даже ухом не повел, ибо знал, что подобные обвинения, разумеется, не могут иметь к нему лично никакого отношения, но на всякий случай принялся чуть громче отчитывать поникший от стыда ушастый грецкий орех. «Кошмар!» – прошептала Лена. «Ласковое солнце, как хорошо, что не случилось ничего плохого. Я бы, наверное, от ужаса умерла, если услышала, что мои дети попали в такое смертельно опасное место. И как офицер-воспитатель сразу не догадался, что девочка изменила внешность? Ужели он ее не узнал?» «Шутишь?» – Алиса сделала большие глаза. «На Дее 863 500 детей, и все в возрасте до 6 лет. Такое количество не запомнить. Это же не единственная игровая площадка, их у нас тысячи. Как тут узнаешь? И потом... Кто мог подумать, что эти двое учинят такое?» «А автоматика? Неужели за детьми никто не следит?» Лене до сих пор было страшно от одной мысли о том, что могло произойти. «А если бы кто-нибудь пострадал?» «Это исключено», — улыбнулась Алиса. «Дея следит за каждым ребенком ежесекундно. Эта планета — разумное существо искусственного происхождения. Она создана по технологии Мерхна и имеет мощный интеллект высокого уровня. Дея, будучи творением создателей, очень любит детей. Если им так сильно захотелось поиграть на спецполигоне, она не стала бить их по рукам только от того, что нельзя. Дея позволила им попасть туда, но предприняла необходимые меры. Уровень радиации и агрессивность боевых тренажеров были приведены в нулевую степень. Глубина болот уменьшена до 10 см, обрывы убраны, высоты скруглены и нивелированы до 1 метра. Агрессивные жидкости заменены на водные растворы, углекислотная атмосфера преобразована в кислородную. Она играла с ними, запуская имитацию местной фауны, а также кластеры атмосферных штурмовиков инсектората, которые пролетали высоко в небе или проходили походным маршем на горизонте. И даже отдала на растерзание пару воинов. Кто же знал, что эти маньяки смогут вывести их из строя? Правда, в первую секунду я немного понервничала, а им хоть бы что. Пришлось нажаловаться Алексу. Сами виноваты. В этот момент 13-й прервал свою суровую отповедь и испепеляющим взглядом воззрился на детей. Сжимающие друг другу ладошки карапузы синхронно шмыгнули носами и нестройным хором заявили: «Мы больше не будем!» Детские глазенки опасливо косились на могучего отца. Сердито возмутился Чебурашка и бросил на Алексея многозначительный взгляд. «Так, вы не будете», — грозно нахмурился 13-й. «Вы будете по-другому. Мы все видим». Затянутый в черную узловатую бронеперчатку палец командующего уперся в грецкий орех с ушами. А ты мал еще старших подслушивать. Подрасти сперва, да научись думать, как солидная мышь, а не так, что аж уши закладывает. Раздача плюшек провинившимся проказникам было продолжилась, как вдруг у самого уха 13-го тихо щелкнул сигнал вызова. 13-й, я домовой 14-й, прием. Негромко прозвучало в эфире. На связи, ответил командующий. Требуется ваше личное присутствие, последовал доклад. Это важно, как принято. Принял тебя нормально, буду через минуту. Подавай сигнал маяка, конец связи. Он грозно посмотрел на детей. Свободны. Марш отсюда, пока я не лишил вас права будущего обучения полетам, а некоторым не оторвал слишком любопытные уши. Детей как ветром сдуло, и командующий обернулся к девушкам. Лейтенант Нис, поступаете в распоряжение академика Серебрякова. Вы включены в рабочую группу, возглавляющую работу по восстановлению Роса. Приказ о переводе мною подписан. Он перевел взгляд на супругу. Алиса, введи ее в курс дела сама. Мне необходимо заняться другими делами. Домовые не стали бы вызывать меня из детского корпуса по пустякам. Перед 13-м возникло бледно-бирюзовое свечение. Он сделал шаг внутрь него и исчез. Алиса посмотрела на опешившую от неожиданности Лену и улыбнулась. «Вот и обещанный сюрприз. Пойдем, я посвящу тебя в детали». Она состроила ей коварную рожицу. «Но сначала тебе придется ответить мне на несколько вопросов».